Гель обошла письменный стол и остановилась у стены, у тумбочки с телефоном. Она не сводила глаз с Арлинга. Он поднял правую руку, сдвинул защитную пластинку на замке бункера, потом прижал большой палец левой руки к хромированной пластинке. Перед тем, как толкнуть ее внутрь двери, где стоял фотоэлемент, маленький глаз, готовый в любую минуту дать сигнал «посторонний в доме», Сарлинг повернулся и, улыбаясь, помахал левой рукой. «Когда увидите его, передайте, что я уже больше не ходячий ключ, который можно украсть. Теперь ему придется взламывать сейф уже в банке. При этом понаблюдайте за его лицом. На нем не отразятся его мысли. Но я знаю, о чем он будет думать. Как это сделать? Как?» «Вот он какой, этот Рейкс. Вот такой человек мне и нужен». Сарлинг повернулся и сдвинул внутреннюю пластинку. Через несколько секунд дверь бункера ушла вправо в стену, тяжело, по-стариковски вздохнув. Дель смотрела, как он входит в бункер. «Только подойти, распахнуть шторы, один миг постоять спиной к окну, а потом позвонить и вызвать машину». «Я не могу», — подумала она. «Только не сейчас, когда Сарлинг так близок к истине, так осторожен. Не надо, Дель, не надо. Рейкс поймет, согласится, что риск был слишком велик. В другой раз, в другом месте или, возможно, в душе она хотела именно этого, нигде и никогда». «Нет. Нельзя отступать, отходить от задуманного. Два коротких шага к окну. Это все, чего от нее хотели». Нет, она не могла. Теперь Бель поняла, что никогда и не думала этого делать. Нет, нет, нет и нет. Она шла к окну, превозмогая самое себя. Слежка за домом занимала их полностью. Они стояли уверенные, как всегда, в правоте собственных намерений. Стояли неподвижно, будто сквозь них пропустили железные стержни и воткнули в землю. Было тихо. Только позади, в кустах, слышалась беспокойная возня устраивающихся на ночлег скворцов фазанов. Где-то высоко пролетел самолет. Он гудел на низкой ноте с облегчением, потому что заканчивал свой путь. Биочасы подсказывали Рейксу, что уже 9 вечера, и тут же по парку и полям, в насыщенном влагой воздухе, гулко прокатился бой церковных часов. Уже целый час они не разговаривали друг с другом. Все давно было сказано. Они изучили этот дом, парк, эту ночь так хорошо, словно получили их в наследство. В футах вста впереди, в сумерках, темным пятном выделялась бесформенная громада дома. Рейкс не различал ни одной детали, но в памяти мог восстановить каждую черточку. Сводчатые окна, карниз с желобом для дождевой воды, изъеденные непогодой и солнцем колонны, оловянные вены тяжелых старинных водосточных труб, похожие на сеть, нити старой глицинии, опутавшие стены здания. Она-то глициния и поможет им добраться до второго этажа. Главное — спальня, ванная, спальня для гостей, опять ванная, большие окна холла, кабинет. Как только в кабинете мелькнет из-за шторы свет, они пойдут вперед. В правом крыле темного дома у самой крыши вспыхнул свет. Кто-то подошел к окну, задернул шторы. Там комната слуг. Какая-нибудь горничная теперь сидит на постели, снимает туфли, ложится на спину, ленивой рукой ищет по транзистору радио Люксембурга, тянется к зажигалке и сигаретам, лежит и с широко открытыми глазами мечтает о поп-звезде. А лет 50 назад в Альвертоне миссис Гамильтон мечтала о прекрасном принце. 20 лет назад она же, застав его со служанкой, надрала уши и ей, и ему, а потом, лежа в постели с Гамильтоном, наверняка помотала головой и, усмехнувшись, сказала: «Маленький мерзавчик, Ему только 13, а туда же. Эх вы, мужики, сладкоежки.